Они пошли рядом. «Город мы поднимем быстро», — сказал Фролов. «Строить теперь будем по-умному. Вон смотри, как кладут стены. Рама, крестовина из досок и кирпич не посыплется. Хоть 10 баллов, стена накренится, но не упадет. Так просто? Все просто. Надо только головой работать. Ты прости, я тебя оставлю, мне надо снимать». Леонид проводил глазами Андрея. Не очень высок, совсем не широк в плечах, а 6 часов откапывал он своих. А потом пошел снимать и снимает, снимает. «Смелый город, смелые люди!» Леонид свернул к площади Карла Маркса. Он знал, в первые часы после землетрясения эта площадь стала городским госпиталем. И сейчас еще на ней стояли бараки, палатки. Здесь теперь жили. Раненых же увезли, кого куда. Множество городов приняло их, прислав за ними своих врачей, свои самолеты, свои санитарные поезда. Вся страна встрепенулась, чтобы помочь Ашхабаду. Леонид слышал в Москве, что обсуждался вопрос, быть ли городу на старом месте. Теперь он понял, город останется на старом месте. Люди не уйдут отсюда. Да, они уже и отстраиваются здесь. Смелый народ, смелые люди. Еще одна встреча. Женщина в белом халате, врач, спешащий к страждущим, строгое лицо, не постаревшее, слишком молодое лицо, чтобы постареть, но ставшее изнутри строгим, взрослым. Леонид кинулся к ней. «Нина?» — она протянула ему руку. «Вернулся, все знаешь?» «Узнаю». «Соня жива?» «Она уехала незадолго до землетрясения в Баку». «А Саша Тиунов? Жив Саша?» В госпитале в Ташкенте перелом ребер, ключицы. Выходится. А его мама, старшая сестра. Ты их знал? Знал. Ну, я побегу. Увидимся еще. Она пошла, широко по-мужски шагая. Леонид окликнул ее. Нина, скажи, Хаджи Измайлов, писатель Хаджи Измайлов, он жив? Она остановилась. У него одной руки не было. Ты о нем? Да. Он погиб, Леня. Она двинулась дальше. И еще одна встреча уже к полудню, когда Леонид зашел в какой-то барак у базара, в котором разместилась столовая. За буфетной стойкой он увидел Иру. Он не осмелился подойти к ней. Жива и все. Зачем он ей? Жива и все. Она сама подошла к нему. Он думал, что она его не заметит. Он сел за самый дальний столик, заметила. Раскачиваясь, она не спеша подошла к нему, наклонилась, всмотрелась. «А ты все такой же? А каким ему еще быть? Ведь это не он попал в землетрясение, а она». «И ты не изменилась», — сказал он. «Это была ложь, она изменилась, она погасла. Не постарела, а погасла». И у нее странные были глаза. Все время бегали глаза, подведенные, с наплывшей на них краской, мутные, утратившие свой цвет. «Правда?» Пополнела вот только. Она села на пододвинутый им стул. «На мое письмо не обижаешься? Все бабы дуры. Вот захотелось написать тебе, похвастаться. Захотелось, что счастливая. Не обижаешься?» «Да что ты, Ира, я был рад за тебя. Рад. Рано мы обрадовались с тобой, дружок. А знаешь, как я спаслась? Работала, вот и спаслась. В нашем кабаке никто не погиб. Пьяницам счастье. А муж? Житель-то мой. Погиб он. Когда дом раскопали, его в хозяйкиной постели нашли. Вот тебе и муж, вот тебе и хозяйка, Святоша. А Макс, собачка твоя? Потерялся Макс. Зайдешь? У меня хибара сколочена. Все на том же месте. Зайду, — сказал Леонид, хотя знал, что не зайдет. Да и Ира поняла по его голосу, что ждать его нечего. Она поднялась, кивнула ему отчужденно и пошла к стойке не своей, не раскачивающейся походкой.